Миюки как-то смогла отвлечь свое сознание от шока, вызванного использованием синхролинейного синтеза, однако она не могла избавиться от мысли, что люди, которые не могут использовать магию, будут считать волшебников опасными. Для антимагического движения это может стать тем событием, которое поможет распространять их бесчисленные жалобы обществу. Несмотря на то, что люди боялись магической силы, было большое количество волшебников, контролируемых правительством. Однако, поскольку правительство официально признало использование магии стратегического класса, то страхи людей, которые не могут использовать магию, стали явью. Японское правительство не раскрыло никаких подробностей атаки, уничтожившей военно-морскую базу Великого Азиатского Альянса в конце октября 2095 года, и на официальные запросы других стран по дипломатическим каналам, и на просьбы о раскрытии деталей от СМИ, в ответ был отказ с одними и теми же словами «военная тайна». И ситуации было очевидно, что для этого массового уничтожения использовалась магия стратегического класса, однако японское правительство не признало это. Естественно, было скрывать существование волшебника стратегического класса, особого офицера Оугуру Руи, который может стать японским козырем в любой войне, но одновременно с этим фактически не было смысла оправдываться в применении магии массового поражения, массового убийства в реальной войне. Если подтвердить это, то также повысится вероятность быть атакованными магией стратегического класса других стран. Даже если это такой секрет, который все знают, для заинтересованной страны все равно очень важно не признавать это. Не признавать официально, значит не использовать открыто. Даже 31 октября 2095 года, несмотря на использование в чрезвычайной ситуации, окончательное принятие решения было сильной психологической нагрузкой. Соответственно, у аналогичного официально признанного оружия массового поражения тоже существуют подобные препятствия к применению. Вроде принципов «мы не хотим использовать оружие массового поражения». Применение магии стратегического класса в реальном бою также подчинялось этим принципам. Но на этот раз очевидно, что бразильская армия использовала магию стратегического класса с отношением к ней как к любому другому оружию. Хоть они сами такого не говорили, но настолько легкое признание использования синхролинейного синтеза равнозначно подобному заявлению. И вряд ли решающим фактором согласия стал тот факт, что эту магию трудно скрыть. Просто бразильское правительство решило, что использование магии стратегического класса как средство решения спорных вопросов вполне приемлемо. Поэтому они и сделали официальное заявление, признающее использование синхролинейного синтеза. Выжженный Хэллоуин сильно расшатал психологические барьеры разных армий мира, препятствующие использованию магии стратегического класса. И в этом конкретном случае политические барьеры окончательно рухнули, те, кто это понял, среагировали более агрессивно, чем раньше. Соединенные Штаты Северной Америки, США, штат Нью-Мексико, окрестности города Розуэлл, местное время 15:00, 1 апреля. В Японии сейчас 6 утра, 2 апреля. «Восстание в Мексике?» Раздался крик молодой девушки в штаб-квартире звезд, подразделения волшебников, подчиненного непосредственно генеральному штабу армии США. «Даже для первоапрельской шутки не очень, Сильвия». Майор Анджелина Сириус, главнокомандующий звезд, натянутой улыбкой посмотрела на ставшую ее помощником еще со времен секретной операции в Японии, лорент-офицера Сильвию Меркурию Первую. Лина надеялась, что Сильвия с извиняющейся улыбкой ответит что-то вроде «Ой, меня раскрыли?» Однако Сильвия совсем не улыбалась и серьезным лицом сказала: «Это правда, главнокомандующий. На самом деле, в 9:50 по местному времени, в Монтерее, штат Северная Мексика, произошли массовые беспорядки, вызванные антимагической организацией. На подавление мятежа были отправлены войска штата, но внезапно часть из них открыла огонь по своим. Как я понимаю, они решили присоединиться к бунтовщикам. Однако выстрелы, как оказалось, были предупредительными, и жертв не было». Деловым тоном рассказала Сильвия, побоявшаяся спрашивать Лине. Кстати говоря, штат Северная Мексика — это административный субъект, созданный, когда Мексика была поглощена США. Территория бывшей Мексики была реорганизована, образуя три новых штата. Южная Мексика, расположенная вокруг города Мехико, Восточная Мексика, расположена от перешейка Тахуантепек до полуострова Юкатан, Северная Мексика, охватывающая всю остальную территорию на севере, включая полуостров Калифорния. «Правительственные войска присоединились к мятежникам? Как до такого дошло? Похоже, было плохой идеей отправить отряд мага-гвардии вместе с государственными войсками». «Они отправили на подавление антимагического мятежа отряд мага-гвардии, состоящий из низкоуровневых волшебников? Да это как подливать масло в огонь!» Регулярные войска Национальной гвардии каждого штата, поддерживающие безопасность, не имеют в своем составе подразделений волшебников. Но, с другой стороны, федеральным правительством была учреждена внутренняя служба безопасности «Мага-гвардия», которая собрала в себе солдат, которые являлись низкоуровневыми волшебниками, не прошедшими отбор в звезды. Из-за этого изначального различия эти две организации никогда хорошо не ладили друг с другом, и в дополнение к этому они отправляли волшебников мага-гвардии устранять бунт против волшебников. Поэтому возникал вопрос, неужели кто-то в правительстве сознательно хотел усилить суматоху? Кто? Кто отдал этот приказ? О чем он вообще думал? Мне неизвестно, с какого уровня пришло намерение отдать приказ по отправке мага-гвардии. Однако мне очевидно, что ситуация вышла за рамки ожидания этих людей. В каком смысле? Лина слегка остыла, глядя на продолжающую отвечать незаинтересованным тоном Сильвию. После удивления и гнева она вдруг начала показывать спокойное отношение к вопросу. Группа солдат Национальной гвардии, перешедшая на сторону мятежников, похоже, с самого начала была негативно настроена к волшебникам. Изначально симпатизируя антимагической организации, они хотели решить этот вопрос мирным путем. Похоже, они пришли к взаимопониманию со стороны организовавшей этот бунт. И втягивание туда мага-гвардии будет выглядеть как применение жестких мер. «Да, к сожалению». «Командующий мага-гвардии идиот, что ли?» Сильвия не стала упрекать сказавшую вслух свои мысли Лину, потому что Сильвия сама была подобного мнения. Учитывая, что название «мага-гвардия» было сокращением от «гвардия волшебников», а слово «волшебник» несет в себе смысл «добрый мудрец», то нельзя было отрицать их чувство потери своего названия. «Таким образом, к чужим в виде мага-гвардии они относятся негативно. И на этапе, когда отряд мага-гвардии перешел к жестким мерам, не только члены антимагического движения, но и местные гражданские стали присоединяться к беспорядкам, и на текущий момент крупные административные органы Монтерея уже попали в руки повстанцев. Между Розуэллом и Монтереем один час разницы во времени. В Монтерее сейчас 16 часов, то есть начало беспорядков прошло уже 6 часов. И Национальной гвардии и Мага-гвардии потребовалось около 4-5 часов, чтобы прибыть на место, поэтому выходит, что органы административного управления были захвачены примерно час назад. «Как же так?» Некоторое время Алина не могла принять последние слова Сильвии. «Значит, генеральный штаб хочет, чтобы мы подавили это восстание?» С настороженным лицом спросила Алина о своей миссии, все еще пристально глядя на Сильвию. «Нет, как и ожидалось, штаб не стал приказывать ничего безрассудного». Услышав это, Алина слегка расслабила свое напряженное лицо. «Звезды не являются подразделением, ответственным за поддержание общественной безопасности, даже если в их обязанности входит избавление от волшебников-дезертиров. Основной их задачей является противостояние иностранным войскам. Поэтому маловероятно, что им поручат задачу по подавлению восстания». Услышав это, Лина почувствовала облегчение, что не придется вредить гражданам своей же страны, США. Однако это небольшое чувство облегчения тут же прошло. «Приказ главного штаба заключается в спасении отряда из окружения толпы, пока для мага-гвардии все не стало слишком плохо. Одновременно с этим требуется свести к минимуму урон по гражданским, включая отряды бунтовщиков». «Как будто это так легко. Спасибо, хоть не заставляют вредить своим же гражданам». Приложив руку к лбу, Лина попыталась утешить себя. Она была рада, что не потребуется направлять дуло или клинок на таких же американцев. Они бывшие мексиканцы, а теперь уже настоящие американцы. Хоть и хорошо понимала, что сложность миссии значительно возрастает. Командующий Уокер приказал немедленно организовать совещание, на котором будут также рассмотрены кандидаты на отправку. Полковник Пол Уокер, командир этой базы. Командир звезд, главнокомандующий Лина, но командующий Уокер может контролировать звезды с точки зрения не относящейся к волшебникам подчиненности. «Полковник? А где он?» «Ожидает в кабинете командира базы. Майор Конопус также скоро должен прибыть». Конопус — командир первого корпуса звезд, и следующий за Линой второй номер в звездах. «Бена уже вызвали?» «Я поняла. Передай командиру, что я буду через 5 минут». Будучи высококлассным волшебником, но еще не получив достаточно опыта и навыков за свою короткую карьеру военачальника, Лина во многом полагалась на Конопуса в вопросах управления войсками. Откровенно говоря, в таком важном вопросе она не смогла бы ничего решить без его совета. Если бы это не сделал Уокер, то Лина сама бы вызвала Конопуса. «Есть главнокомандующий». Сильвия отдала честь и вышла из раздевалки. Снявшая грязную после тренировки боевую одежду и оставшаяся в одной майке Лина поспешила продолжить прерванное ранее переодевание. Столица Немецкой Федерации, Берлин. Местное время 10:30, 3 апреля. В Японии сейчас 17:30 того же дня. В Берлинском университете, переименованном Свободного университета Берлина, студенты сформировали две группы демонстрантов: группа за бойкот волшебников и группа за существование с волшебниками. Эти группы ввязались в конфликт на территории университетского городка. До применения насилия и грубой силы пока не дошло, пока обе стороны ведут себя относительно спокойно и просто оскорбляют друг друга. Но с их энтузиазмом это в любой момент может перерасти в драку. Нельзя отрицать, что это может в итоге развиться в настоящее вооруженное столкновение. К тому же для самих волшебников были неудобны не только претензии отвергающих, но и ответы защитников в стиле «Мы должны принять волшебников». Профессор Карла Шмидт с горечью на лице смотрела из своей лаборатории на эту ссору, не имеющую логичных аргументов, но она смотрела через монитор, а не в окно. Неизвестно, что произошло бы, покажись она им на глаза в окне. Может прилететь не только пуля, а орудийный снаряд. Профессор Шмидт знала это из личного опыта последних нескольких месяцев. Сразу после того, как она отвела глаза от монитора, замигал индикатор вызова видеофона. Шмидт не использовала дистанционное управление голосом, а нажала кнопку ответа на консоли своей рукой. «Доброе утро, профессор Шмидт. Как поживаете?» «Профессор Маклауд. Давно не виделись. Слава богу, пока еще здорово». Небольшая пауза после называния имени собеседника возникла по причине удивления звонком от человека, с которым она не виделась уже очень давно. Однако она быстро вернула себе обычное выражение лица. «А у вас, профессор, как дела?» «Возраст уже сказывается, но, к счастью, пока особых проблем нет. И, кстати, профессор Шмидт, как я уже раньше говорил, мое нынешнее место работы — не университет, поэтому я сейчас не профессор». Маклауд не протестовал всерьез. Это была своего рода шутка, и его лицо на экране показало вежливую улыбку. «В нашей стране, Герр Маклауд, ваша квалификация профессора еще действительно. Думаю, что в данном университете профессора рады будут принять в любое время». Однако Шмидт даже не улыбнулась и не нарушила свой серьезный тон. «Я думаю, что наш британский университет также примет вас в любое время, мадам». Маклауд не пытался обидеть, но в его прямолинейной фразе слегка чувствовалась примесь какого-то беспокойства, которого раньше не было. «В Берлинском университете, кажется, сейчас происходит что-то ужасное». «Вы уже в курсе?» Сказавши это, Шмидт выглядела неудивлённо и стыдящейся. «Новость дошла даже сюда. Сейчас даже идет трансляция с места событий». «В университете ведь решили отказаться от интервью». Шмидт высказала несогласие, не поверив. Однако люди, ведущие съемку, не могут быть никак связаны с Маклаудом, поэтому нет смысла высказывать претензии именно ему. «Свобода доступа к информации — это один из базовых принципов демократии. Даже если нет возможности взять интервью, всегда есть много интересных вещей, которые увидит камера». Шмидт сильно вздохнула перед камерой. Она с самого начала знала, что бессмысленно злиться на Маклауда. «Профессор, вы позвонили мне, чтобы обсудить вопрос важности существования СМИ?» Однако Шмидт почувствовала, что ценное время исследований безосновательно потрачено на разговор о той неприятности, о которой она уже знает. «Прошу прощения. Похоже, мы немного отвлеклись на пустую болтовню». Маклауд понял, что она настроена серьезно. Его фигура на экране выпрямилась. «Профессор Шмидт, не хотите ли сбежать в Британию?» «Профессор?» «Это не шутка. Я серьезно приглашаю вас». Маклауд серьезным голосом прервал заговорившую с беспокойством Шмидт. «У вас скверный характер, если вы не шутите. Такие люди, как вы или я, не могут позволить себе бегство в другую страну». Карло Шмидт, такой же, как и Маклауд, волшебник стратегического класса, официально открытой общественности. Одна из 13 апостолов. Она является опорой всей обороны своей страны. После событий выжженного Хэллоуина ее ценность признали еще больше. До 31 октября 2095 года она, возможно, еще задумалась бы о бегстве. Но сейчас, когда прошло полтора года после этого крупного инцидента, правительство никак не допустит уход волшебника стратегического класса из страны, к которой он принадлежит. «Думаю, в Германии, мадам, вам сейчас не очень уютно». «Вы абсолютно правы, профессор». «Извините. Однако, если вы осознаете ситуацию, вы должны сначала подумать о себе. Среди молодежи растет поддержка принципов партии с российскими идеями вроде «волшебники – неполноценные люди, и их права должны быть ограничены». Маклауд прервал свою речь, потому что увидел, что Шмидт нахмурилась. Ей была невыносима мысль, что граждане ее страны, немцы, по своей глупой молодости ведутся на подстрекательство и отказываются от логического мышления. Но она не стала останавливать речь Маклауда. «В то время как военные расширяют свое влияние, под которым волшебники должны отдавать себе без остатка ради страны, а магия считается инструментом, Исследователи магии, серьезно занимающиеся мирными исследованиями вроде вас, мадам, теряют свое предназначение, не так ли?» Шмидт не могла ничем возразить на сказанное Маклаудом. Ее молчание означало согласие. «К счастью, в моей стране с экстремистскими идеями против магии разобрались на ранних стадиях. И между гражданами практически нет никаких конфликтов на этой почве». «Разве ваша страна не изолировала приверженцев антимагических идей на местном уровне?» «Так и есть. Для тех, кто не может жить вместе, оптимальное решение — смените место проживания». Для Шмидт ее слова были абсолютным сарказмом, но на Маклауда это никак не подействовало. «Но это также временная мера. Как только они примут сосуществование, они смогут вернуться в свои изначальные дома в любое время. В нашей Британии, именем Его Величества Короля, как волшебникам, так и не являющимся ими, даны одинаковые возможности». Предложение Маклауда звучало очень привлекательно для нынешней Карлы Шмидт. «Замечательная история. Однако я все-таки не могу бросить свою страну». Наверное, именно поэтому она смогла от него отказаться. У истории со слишком хорошими обстоятельствами всегда есть другая темная сторона. Ситуация, которая ее окружала, мир, в котором она жила, оставили такой урок в глубинах ее сердца. «Ясно. В настоящее время все еще нормально, полагаю. Однако, если ваша жизнь как исследователя станет действительно трудной, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне в любое время. Я никогда не подумаю плохо о вашей просьбе». «Спасибо за ваши слова. Что ж, тогда всего доброго». Избегая услышать ответ Маклауда, Шмидт быстро выключила видеофон. На обратном пути к столу ее взгляд упал на монитор, показывающий ситуацию снаружи. А рядом со зданием, где располагалась ее лаборатория, студенты уже перешли к дракам.